Глава 11. Все хорошее рано или поздно кончается. Вот и нам с Алисой пришлось отпрянуть друг от друга и развернуть лошадь в сторону ипподрома. Чуть позже мы спешились, неторопливо шагая по мощенной дорожке и ведя за собой коня. Полчаса такой прогулки, и мы оказались на подходе к сети хозяйственных построек, как минимум половина из которых была конюшнями. «Ты уже проголодалась?» Повернув голову влево и оглядев шествующую сбоку княжну, произнес я. «Думаю, ужин будет очень кстати», — улыбнулась Алиса. «По идее, при ипподроме есть ресторан, как раз для того, чтобы была возможность приятно закончить вечер. Можно поесть здесь же». Белорецкая была совсем не против такого продолжения свидания и, довольно улыбнувшись, кивнула. Уже на подходе к загонам и первым постройкам нас догнали Виктория с Настей. Девчонки пустили своих коней галопом, завидев нас издалека, и к моменту, когда мы оказались возле небольшого павильона, где принимают и выдают лошадь, а также при необходимости нужное снаряжение, они оказались возле нас. «Как погуляли? И где вторая лошадь?» – удивилась Виктория с переживанием во взгляде. Антипина молчала, но, очевидно, ее эти вопросы беспокоили не меньше. На этих словах обе девушки спешились, передавая лошадей подоспевшим конюхам. «Даже не знаю, что ответить», – пересекаясь взглядом с Анастасией, произнес я. Конь Алисы в какой-то момент взбунтовался и едва ее не скинул. Мне пришлось вмешаться и снять с него Алису. Едва это произошло, он стремглав ускакал в глубину рощи. По донесениям отправленных вслед за лошадкой демонов, бедолагу настигла диарея и, очевидно, боли в животе. Я приказал темным занять тушку лошади и привести ее к людям. Животинку было жалко, ей однозначно требовалась помощь. Это как-то очень странно и нетипично», переводя взгляд на Алису, промолвила Антипина. «Может быть, какой-то всплеск силы? Ты не нервничала?» Такая постановка вопроса однозначно не пришлась княжне Белорецкой по душе. Еще бы, прилюдно сомневаться в контроле силы взрослого одаренного. Если и не оскорбление, то как минимум сомнение в его возможностях. Глаза Алисы слегка расширились, лицо замерло. Впрочем, уже через несколько секунд она вполне спокойно ответила. «Нет, Настя, искать проблему вам придется в другом месте. Что ж...» «Надеюсь, это событие не очень омрачило вашу встречу», – кивнула Анастасия, следом переводя взгляд на меня. «Не переживайте. Лошадь мы найдем и во всем разберемся. Прошу прощения за это неудобство». «Конь уже здесь», – указал я девушкам за спину. «Надеюсь, его спасут». Как оказалось, переживать стоило из-за чего. Бесконтролировавший тело животного описывал не очень радужные перспективы его жизни, если тому не оказать помощь. Лошадь получила отравление и очень сильно мучилась, пока темный не забрал контроль телом на себя. «Похоже, мне придется задержаться здесь. Нужно отдать кое-какие распоряжения», – спешно произнесла Антипина. «А вы пока можете подняться на второй этаж. Там у нас ресторан, я взяла на себя смелость забронировать стол и выделить вам персональную кабинку с видом на рощу. Там уже должно быть все готово». На этих словах княжна грустно улыбнулась. «Надеюсь, это сможет скрасить подпорченные впечатления». Меня одолевали смешанные чувства. С одной стороны, эта Антипина была какая-то... странная. Мне не понравился ее тон и озвученная догадка в самом начале. Но затем она спешно изменилась в поведении и попыталась все исправить, окутывая нас гостеприимством и легкой заботой. С другой стороны, вечер с Алисой мне хотелось продолжить, и ресторан в этой зоне отдыха имел вполне себе приличный рейтинг в социальных сетях, что приближало меня к мысли продолжения принять. «Благодарю», – коротко улыбнувшись, кивнул я. «Мы воспользуемся твоим предложением». На этих словах мы вновь разделились. Я и Алиса направились ужинать, тогда как Виктория и Анастасия задержались на ипподроме. Кабинка, которую для нас зарезервировала Антипина, и вправду оказалась с прекрасным видом. Большое поле, сосны, даже средних размеров озерцо, в котором купались лебеди. Жаль, что наш маршрут не прошел мимо него, пока мы катались на лошадях. К слову, стол был сервирован на 4 персоны, что явно не вписывалось в формат наших договоренностей с Анастасией. Но немного поразмышляв об этом в своей голове, я вспомнил, что обещала она нам наедине только поездку по лесу. Стало очевидно, что княжна настойчиво добивалась нашей компании, что ей в итоге фактически и удалось. Была, конечно, мысль встать и уйти, так как меня все происходящее в совокупности стало потихоньку напрягать, но я отказал себе в этом желании. Мною было принято решение, пока не поздно разобраться в творящихся странностях и, если будет такая нужда, сразу же решить назревающую проблему. А она назревала, я чувствовал. Алиса, кстати, тоже была в напряжении и тоже явно что-то чувствовала, но обсуждать все это вслух мы отчего-то пока не хотели. Хватало и более приятных тем. Официанты приняли заказ, и пока мы с Белорецкой мило болтали на отвлеченные темы, в нашу кабинку подоспели Вика с Настей. Лицо сестры отражало некоторое недовольство. Она явно не была рада, что нарушает наше с Алисой уединение, а вот Настя совсем не смущалась. И проследив за ее глазами и мимикой, я, кажется, понял, что между нами всеми происходит. Правда, все же решил придержать окончательные выводы до получения докладов от своих бесов, которые в данную минуту активно вели расследование происходящего. «Мы решили буквально на полчасика составить вам компанию. Надеюсь, вы не будете против». Улыбаясь и хлопая глазками, невинно произнесла Антипина, оглядывая нас с Алисой. «Вот где гром баба», — подумалось мне. Анастасия была явно не из тех, кто стесняется в методах. Девушка, на мой взгляд, относилась к тому типу людей, которых называли «пробивными». Княжна ставила цели и достигала их. Порой с грацией картошки, или, что точнее, слона в посудной лавке. Но компенсировалось все это ее решительностью, невинным и, несомненно, милым выражением лица, а также древней родословной. Что не могло сойти с рук одним людям, с ее положением зачастую прокатывало без особых проблем. Один просчет, девочка. Это все могло сработать на каком-нибудь слюнтяе, хлюпике или, возможно, подкаблучнике, который под влиянием женских чар превращается в ведомого барашка. Я же терпеть не мог, когда кто-то нарушает мои планы или, еще хуже, строит поверх них свои. А настырность и наглость – не те качества, которые могут привлечь меня в женщине. «Ты здесь хозяйка», – улыбнулся я. «Присаживайтесь». Девушки заняли свободные места, и завязалась обычная светская беседа. Казалось, от былого напряжения и след простыл. Алиса, несмотря на то, что как женщина, вероятно, все поняла гораздо раньше меня, будто считав мои намерения, вела себя крайне спокойно и вежливо. А Вике с соответствующей просьбой я передал сообщение через бесов. С появлением у нее собственных демонов, с которыми у сестры был ментальный контакт, это перестало быть проблемой. «Кстати, Алексей, все хотела сегодня спросить, как вам новый дом? До меня уже дошли слухи о вашем приобретении». Мило улыбаясь и, как всегда, кокетливо хлопая ресницами, произнесла Анастасия. Мельком глянув на Викторию, я буквально прочитал на ее лице, что она тут ни при чем. «Занятно». «У меня закрадывается ощущение, сударыня, что вы за мной следите», — усмехнулся я, пытаясь выдать за шутку то, в чем был почти уверен. «Будет вам», — звонко рассмеялась княжна, затем добавив. «Да и невозможно это с учетом ваших способностей. Просто мои люди случайно вас заметили возле одного из особняков нашей столицы и, зная, что меня это непременно заинтересует, доложили. Простите мне мое любопытство, если это пока еще тайна». «Дом нам нравится. Обживаемся потихоньку», – кивнул я на озвученные объяснения. «Даже особо нечего о нем рассказать. Считай, только заехали». «Что ж, надеюсь, в будущем нас ждет экскурсия по особняку», – многозначительно улыбнувшись, промолвила княжна и, повернувшись на Алису с Викторией, добавила. «Вика, у нас с Алисой все надежды на тебя. Алексей весь такой всегда занятой». Сестра с трудом выдавила из себя что-то похожее на улыбку. Белорецкая же с готовностью кивнула, будто действительно была рада такому предложению. Что же касалось самой Насти, то ее флирт в некоторые мгновения был настолько очевидным и неприкрытым, что мне даже становилось неловко. Она ведь аристократка, целая княжна с фамилией древнего рода. И вдруг внезапно опускается едва ли не до уровня уже знакомых мне университетских графинь и баронесс, которые были готовы на очень многое, лишь бы я обратил на них внимание и пригласил на встречу. Но если в тех случаях я просто от них отбрыкивался и серьезно к проблеме излишнего внимания не относился, то в ситуации с княжной Антипиной ее настойчивость и... я бы даже сказал, маниакальность меня здорово настораживали и слегка пугали. Вопросов такое поведение, а также отсутствие желания у девушки считаться с общепринятыми правилами приличия вызывало великое множество. Но самые главные из них это... как далеко она может зайти, как давно взяла меня в оборот и действительно ли княжна пытается следить за мной. А в последнем, к слову, я был почему-то более чем уверен. Ну и в целом, на кой черт ей это все надо? Хоть убей, не поверю, что Антипина влюбилась и жизни без меня не видит. Сюр какой-то. Кстати, вся эта напрягающая меня и моих девчонок болтовня оказалась сущей мелочью и вполне вероятно могла и не вызвать у меня всех вышеизложенных мыслей. Но дальше все стало закручиваться совсем не по-детски. Первые сюрпризы начались, когда официант принес нам горячие и напитки. Обратив внимание на один из бокалов, я вдруг с раздражением для себя отметил, что от него веет легкой черной дымкой. Как разило от откровенно отравленной еды и воды, мне было доподлинно известно давно. В данном случае это вряд ли был яд. Но все же, ничего хорошего для организма такое питье не даст, это точно. «О, благодарю! Белое вино, мое любимое!» Чувствительно пихнув Алису под столом, произнес я, принимая предназначавшийся ей бокал. «Хотя... красное тоже ничего», — добавил, покосившись на девушку. Выдал первое, что пришло в голову. Времени на размышления особо не было, поэтому насколько правдоподобно все это выглядело со стороны, сказать трудно. Алиса, казалось, немного смутилась, но более реагировать никак не стала, молча принимая из моих рук другой бокал. А вот сестра, судя по ее изменившемуся лицу, все отлично поняла. Очевидно, тоже благодаря возможностям дара заметила подвох, и пока я действовал, только успела округлить глаза, а затем бросить в сторону Антипиной полный разочарования взгляд. «Прошу прощения», – замешкался молодой парень, обслуживающий наш стол. «Но у меня указано, что это для вашей спутницы». «Значит, у вас там ошибка. Бывает». Добродушно улыбнулся я ему. «Можете не переживать на этот счет». «Странно, мне тоже пак...» Начала была Анастасия, но я тут же ее перебил. «Тост, девочки!» Поднимаясь с места, начал я. «За сегодняшний вечер. Благодарю, княжна, за организацию нашего свидания». «Да, не все прошло гладко, но мы будем вспоминать этот вечер с теплотой в душе». «Всем здравия!» Следом я вытянул руку перед собой, вынуждая сидевших за столом чокнуться бокалами. Лицом Анастасии я в эту секунду откровенно наслаждался и улыбался более чем искренне. Она была потеряна и явно не знала, как себя вести. Каждое движение девушки происходило с легкой задержкой, а ее взгляд на несколько секунд и вовсе вспыхнул паникой. Прислонив бокал к губам и изобразив короткий глоток, я поставил его на стол и присел на место. Надеюсь, от того, что жижа соприкоснулась с моим ртом, ничего не будет. Одновременно с этими мыслями я получал от бесов полную сводку о произошедших сегодняшним вечером событиях. Темные, к слову, к этой минуте заняли тела всех участвующих в пакостях Анастасии людей и смогли целиком восстановить картину произошедшего. Копать начали с бедной лошади, которую сейчас отхаживали сразу несколько ветеринаров. Демону внутри нее удалось выудить воспоминания о том, чем животинка обедала этим днем. И самое главное, кто из персонала ее кормил. Дальше была загвоздка. По-хорошему, тело коня бесу нужно было покинуть для того, чтобы найти нужного человека на ипподроме. Но сделать это прилюдно означало дать всем понять, что я могу быть в курсе. Да и погибнуть мог коняшка, что тоже я бы вряд ли одобрил. Поэтому остальным темным пришлось искать виновника по абстрактным описаниям своего собрата. И это заняло время. В Впрочем, человек, поивший, а точнее отравивший коня, в итоге был найден. Им, что неудивительно, оказался один из работников ипподрома. Заняв тело рабочего, бесы нашли человека, от которого он получил свой гнусный приказ, и далее уже уперлись в начальника охраны книжной Антипиной. Трогать последнего демоны благоразумно пока что не стали. В связи со всеми обрушившимися знаниями и происходящим остро возникал один простой вопрос. Что мне сейчас делать? Самое мирное – это покинуть это место и более с Анастасией никак не контактировать. Вариант, но кто даст гарантию, что эта маньячка не пойдет в своих замыслах дальше? Что не позволит себе более наглую и более жесткую пакость, чем просто подсыпать сильное слабительное в бокал Алисе? Официанта, который нас обслуживал, к слову, бесы уже тоже к своим рукам прибрали и память его прошерстили. Этот получал указания также от начальника охраны Анастасии. Да уж, оговорила мне сестра, что связываться с Антипиной плохая идея. Не послушал. Второй вариант был более радикальным. Но пока я обо всем этом размышлял, разговор за столом продолжался и обстановка накалялась. Точнее, наоборот, сильно остужалась. «Кажется, мне придется заменить стул», — нахмурилась Антипина, поерзав на месте. «Твердый какой-то и холодный. Не ты ли шалишь, подруга?» Расплылась в невинной улыбке княжна. «Мебель у вас здесь действительно неудобная». Не удержалась от колкости в ответ Алиса, на вопрос, впрочем, не отвечая. «Ладно, секретничайте тут. Я сейчас приду». Не убирая своей улыбки с лица, произнесла Анастасия и, поднявшись с места, направилась к выходу, телекинезом зацепив за собой свой стул. Алиса на это лишь пожала плечиками и перевела взгляд на Викторию, которая терпела происходящее лишь потому, что это делаю я. «Еще немного терпения, сударыни. Я в уборную». Кивнув своим девочкам, я также поднялся с места и направился к выходу. Едва закрыв за собой дверь в кабинку, в которой ужинала наша компания, я обнаружил Антипину в середине коридора, о чем-то беседующей с нашим официантом. Стул, который она вытащила следом за собой, был изломан в щепки и сейчас валялся на ковровой дорожке в луже воды и крошево льда. «А Алиса то еще затейница!» «В отличие от меня, к слову». Шагнув навстречу Антипиной и пересекаясь с ней взглядом, я молча указал ей на одну из дверей сбоку от нас, приглашая войти следом за мной. Неудивительно, что девушка на это легко согласилась и тут же пошла следом. Едва войдя внутрь, я тут же создал облако черного дыма под потолком и по периметру стен помещения, оставив нетронутым только стену с окном, которая теперь оказалась единственным источником света. И так как на улице уже вечерело, этого самого света здесь оказалось не очень много. «Ммм, как романтично!» Захлопала ресницами девушка, восторженно оглядываясь вокруг. «Даже не ожидала, что моя мечта так быстро станет реальностью!» «О чем же ты мечтаешь?» Вздохнул я, уперевшись взглядом в девушку. «Мы стояли на расстоянии 4-5 метров друг от друга, я в центре комнаты, а она недалеко от двери. Впрочем, найти вход сейчас можно было только на ощупь». «Не думаю, что для кого-то это еще может оставаться тайной. А тебе, конечно же, о нашей встрече наедине». Шагнув в мою сторону и тут же уперевшись в силовую стену, бархатистым голосом ответила княжна. «Ты не понимаешь, что ведешь себя неадекватно? Так не пристало вести себя аристократке». Неожиданно для себя вдруг решил я надавить ей на благородство. «Я могу быть очень плохой девочкой, Лёша, или хорошей, или такой, какой ты пожелаешь». Томно и с придыханием ответила она, плутаво меня оглядев. На этих словах Анастасия неожиданно сделала два коротких движения и вмиг оказалась передо мной совершенно голой. Ни бюстгальтера, ни вообще какого другого нижнего белья. Буквально в чем мать родила. Разве что щиколотки прикрывало упавшее вниз платье. И трудно оказалось в эту секунду не отметить, насколько были совершенны ее изгибы. Округлые бедра, узкая талия и прекрасная высокая грудь. Соблазнительный образ молодой сексуальной девушки на несколько мгновений пленил взгляд, что, судя по ее довольной улыбке, не ушло от внимания Анастасии. Меня пробрало от возмущения. Неужели она решила, что если я молод, то не смогу удержать член в штанах и непременно возжелаю ее, наплевав на Алису? Хотя, с учетом того, какую славу мне за эти месяцы сделал Самаэль, такое мнение вполне имело право на жизнь. Вдобавок, Настя могла решить, что в отличие от аристократок младшей крови, она с помощью влияния и могущества своего рода сможет меня прижать и выдавить желаемое. В том числе путем уничтожения моей репутации перед кланом Белорецких и Алисой в частности. В таком случае, о каких-то отношениях с ней мне можно будет только мечтать. В общем так. Силой телекинеза, поднимая платье девушки и прикрывая наготу, начал я. Если в вашем роду есть отдел аналитиков, и ты пользовалась их советами при построении стратегии взаимодействия со мной, советую их всех отправить на виселицу. Если все это придумала ты сама, то ты... В этот миг мне пришлось приложить труд, чтобы сдержаться от крепкого словца. Ты облажалась. Всем этим цирком ты сделала только хуже. Более того, ты в шаге от того, чтобы спровоцировать войну между вашим родом и Белорецкими. Последние, как ты понимаешь, мои союзники со всеми вытекающими. Поэтому у тебя выбор невелик. Либо ты сейчас одеваешься, возвращаешься в зал, перед всеми извиняешься и по надуманному предлогу удаляешься оттуда, больше никогда не попадаясь на пути ни у меня, ни у Алисы, ни у Виктории. Либо я передаю отцу Алисы в подробностях информацию о том, что ты позволила себе сегодня в адрес его дочери. И прогнозирую, что в случае его гнева Антипины могут быть отброшены в своем развитии на 1,5-2 века назад. «А сам за девочку заступиться не желаешь?» Переварив услышанное, с обидой в голосе выдала Анастасия. Ее взгляд отражал, к слову, не только обиду и раздражение, но и злость. Впрочем, вопрос был брошен больше для проформы. Некая попытка аккуратно задеть или хоть что-то ответить, не более. Можно было и не утруждаться с ответом, но я все же пояснил. У самого меня нет формального повода для войны, пока она мне не жена. Но в качестве союзника я в этом мероприятии поучаствую с большой охотой, не сомневайся. Упоминать о том, что я сейчас стараюсь сильно не отсвечивать, находясь в немилости у царствующей семьи, я, конечно же, не стал. Бросив последнюю фразу и оглядев прикрывающую свои прелести надувшуюся девушку, я приказал бесам вытащить меня из зала и перенести к дверям в нашу кабинку. «Лёша, давай покинем это место уже!» Едва я вошел внутрь, произнесла Виктория. «Попрошу еще несколько минут, девочки!» «Последний штрих», – добавил я, уставившись в сторону дверей. Алиса с Викой лишь молча переглянулись, явно питая надежды, что я объясню им все позже. Что, впрочем, мною действительно и планировалось. Антипина вернулась в нашу кабинку спустя 5 минут. Мы к этому времени покончили со всей своей едой и, немного отойдя от череды странностей, говорили о предстоящем учебном курсе. Вместе с ней вошел и наш официант, который на блюде принес по еще одной порции бокалов с вином. Бутылку мы заказывать так и не стали. Девочки, принимая фужеры, искоса переглянулись со мной, но на этот раз все было чисто, и я никак не отреагировал. «Простите, что заставила вас так долго ждать, ребята», — устало улыбнувшись, произнесла Анастасия, поднимая руку с бокалом. «Навалились дела, нужно бежать и все решать. Так что я не смогу продолжить отдых с вами. Благодарю, что выбрали нашу базу отдыха, и надеюсь, что положительных впечатлений от этого места у вас будет больше, чем отрицательных. Извиняюсь, если что не так». Алиса с Викторией удивленно переглянулись, а затем мы все чокнулись бокалами. После чего я наблюдал, как Настя делает небольшой глоток из своего фужера и, улыбнувшись нам напоследок, вновь направляется к дверям. И лучше бы ей теперь не упускать из виду ближайшую уборную. Я своей традицией травить в ответ тех, кто пытался отравить меня или моих друзей, не изменял.